Глава 12. Первое. «Пикник, месье Пуаро?» Эмили Брюстер посмотрела на него так, словно он лишился рассудка. «Вы находите мое предложение возмутительным, не так ли?» — увещевательным тоном произнес Пуаро. «А мне эта затея кажется просто превосходной. Нам нужно что-нибудь обыкновенное, обыденное, чтобы вернуться к нормальной жизни. Я очень хочу полюбоваться красотами Дартмура. Погода стоит хорошая, это, как бы точнее выразиться, это поднимет всем настроение. Так что помогите мне, уговорите всех». Предложение Пуаро имело неожиданный успех. Все встречали его сначала с сомнением, но затем неохотно признавали, что, возможно, это не такая уж и плохая мысль. Капитана Маршалла не предполагалось приглашать изначально. Он сам объявил, что в этот день отправляется в Плимут. Напротив, мистер Блад отнесся к затее с воодушевлением. Он вознамерился стать душой пикника. Помимо него согласились Эмили Брюстер, Редферны, Стивен Лейн, Гарднеры, которых убедили отложить отъезд на один день, Розамунд Дарнли и Линда. Пуаро был само красноречие, расписывая Розамунд положительные стороны того, что у Линды появится возможность отвлечься от гнетущих мыслей. Мисс Дарнли согласилась с ним. — Вы совершенно правы, — сказала она. Для подростка такого возраста потрясение оказалось слишком сильным. Линда стала ужасно дерганой. — Это вполне естественно, мадемуазель. Но в любом возрасте человек рано или поздно все забывает. Уговорите ее присоединиться к нам. Уверен, вы сможете. Майор Барри отказался наотрез. Он заявил, что терпеть не может пикники на природе. — Приходится таскать все эти корзины, — сказал он. — Это чертовски неудобно. По мне лучше поглощать пищу, сидя за столом. Все были готовы тронуться в путь в 10 часов. Были заказаны 3 машины. Мистер Блад вел себя шумно и энергично, изображая экскурсовода. — Леди и джентльмены, сюда. Мы отправляемся в Дартмур. Вереск и черника, деванширские сливки и заключенные. Джентльмены, берите с собой своих жен или кого-нибудь еще. Приглашаются все. Живописные места гарантированы. Подходите, подходите. В самую последнюю минуту пришла Розамунд Дарнли. — Линда не едет, — озабоченно сказала она. — Говорит, что у нее ужасно разболелась голова. — Но ей же будет полезно отправиться с нами, — воскликнул Пуаро. — Мадемуазель, убедите ее. — Ничего не получится, — твердо сказала Розамунд. Линда настроена абсолютно решительно. Я дала ей аспирин, и она легла в постель. Поколебавшись, она добавила, — пожалуй, и я тоже не поеду. — Этого я не допущу, дорогая моя! Этого я не допущу! — воскликнул мистер Блад, шаловливо хватая ее подругу. — Лохот мод! Высокая мода непременно должна почтить это событие своим вниманием. Никаких отговорок! Я вас арестовал! Вы приговариваетесь к поездке в Дартмур! Он решительно повел ее к головной машине. Оглянувшись, Розамунд мрачно посмотрела на Эркюля Пуаро. — Я останусь с Линдой, — вызвалась Кристина Редферн. — Я ничего не имею против. — О, Кристина, поехали, — сказал Патрик. — Нет-нет, мадам, вы должны ехать, — поддержал его Пуаро. — При головной боли лучше побыть одному. Садитесь в машину, мы уже трогаемся. 3 машины отправились в путь. Первым делом отдыхающие завернули к настоящей пещере эльфов в Шипстере. Они здорово повеселились, ища вход в пещеру, и, наконец, нашли его при помощи изображения на почтовой открытке. Ступать по здоровенным валунам было опасно, и Пуаро даже не стал пробовать. Он снисходительно наблюдал за тем, как Кристина Редферн легко прыгает с камня на камень, отметив, что муж постоянно рядом. Розамунд Дарнли и Эмили Брюстер присоединились к поискам, хотя последняя оступилась и подвернула ногу. Стивен Лейн был неутомим, его долговязая фигура металась и кружила среди валунов. Мистер Блад довольствовался тем, что подбадривал следопытов криками, а также снимал их на фотоаппарат. Чита Гарднеров и Пуаро благоразумно сидели у дорожки. Голос миссис Гарднер звучал ровным приятным монологом, изредка прерываемым послушными «для дорогая» ее супруга. И я всегда считал, мсье Пуаро, и мистер Гарднер со мной согласен, что фотографирование может сильно раздражать, если, конечно, речь не идет о друзьях, снимающих друг друга. У этого мистера Блатта нет на этот счет никакого такта. Он просто подходит ко всем, заговаривает и делает фотографии. И это, как я сказала мистеру Гарднеру, крайне невоспитанно. Я ведь так сказала, Одел, правда? Да, дорогая. Взять хотя бы тот случай, когда он сфотографировал нас всех вместе на пляже. Ну, конечно, это очень хорошо, но он должен был бы сначала спросить разрешение. А тут получилось, что мисс Брюстер как раз вставала со скамейки, и это, несомненно, придало ей очень странный вид. Вот уж точно, с усмешкой подтвердил мистер Гарднер. И еще мистер Блатт раздает всем фотокарточки, предварительно ни у кого не спрашивая. Я обратил внимание, мсье Пуаро, что он и вам дал. Детектив кивнул. «Этот групповой снимок мне очень дорог», — сказал он. «И взгляните на его поведение сегодня», — продолжала миссис Гарднер. «Он такой шумный, громкий, вульгарный. Меня просто в дрожь бросает. Месье Пуаро, вам следовало бы как-нибудь устроить так, чтобы этот человек не ехал с нами». «Увы, мадам, это было бы весьма непросто», — пробормотал бельгиец. «Да уж точно. Этот человек куда угодно протолкнется. У него просто совершенно отсутствует такт». В этот момент громкие крики, донесшиеся снизу, возвестили об обнаружении пещеры эльфов. Далее маленькая группа, руководствуясь указаниями Эркюля Пуаро, доехала до нужной точки, откуда короткий спуск пешком по заросшему вереском склону привел к очаровательному месту на берегу небольшой речушки. Через речушку был перекинут узкий дощатый мостик, и Пуаро вместе с мистером Гарднером уговорили миссис Гарднер перебраться по нему на противоположный берег, где живописная поляна в вересковых зарослях, свободная от колючего дрока, предлагала идеальное место для пикника. Пространно рассказывая о своих ощущениях во время переправы по шаткому мостику, миссис Гарднер опустилась на траву. Внезапно послышался сдавленный крик. Все остальные без особого труда перешли через речку по мостику, но Эмили Брюстер застыла посередине, зажмурившись, и покачивалась из стороны в сторону. Пуаро и Патрик Редферн поспешили ей на помощь. Эмили была очень расстроена и смущена. «Спасибо, спасибо. Извините, переправы через воду всегда давались мне нелегко. Голова кружится. Все это очень глупо». На траве расстелили скатерти, и пикник начался. Все присутствующие втайне были удивлены тем, какое удовольствие доставила им эта интерлюдия. Вероятно, потому что она позволила вырваться из атмосферы подозрительности и страха. Здесь, под мягкое журчание воды, среди теплой зелени папоротника и вереска, на свежем воздухе, наполненном легким ароматом торфа, мир убийства, полицейского расследования и подозрений исчез, словно его никогда не существовало. Даже мистер Блатт забыл о том, чтобы быть душой общества. После обеда он задремал, отойдя в сторонку, и негромкий храп возвестил о его безмятежном блаженстве. Когда пришло время собираться, все от души поблагодарили Эркюля Пуаро за такое замечательное предложение. Солнце уже клонилось к закату, когда машины по извилистой дороге подъехали к Лезеркомбскому заливу. С вершины холма ненадолго открылся вид на остров и белое здание пансионата. В лучах заходящего солнца картина выглядела спокойной и умиротворенной. Миссис Гарднер, в кои-то веки немногословная, вздохнула и сказала: «Я от всего сердца благодарю вас, месье Пуаро. Мне так спокойно. Все было просто прекрасно». Второе. Майор Барри вышел им навстречу. «Привет», — сказал он. «Ну как, отдохнули?» «Очень хорошо», — ответила миссис Гарднер. «Болоты были просто очаровательны. Такие английские, в духе Старого Света, воздух свежий, бодрящий. Вы должны стыдиться того, что поленились поехать с нами». «Я слишком стар для всего этого», — фыркнул майор. «Сидеть в трясине и уплетать сэндвичи». Из пансионата выбежала запыхавшаяся горничная. Помедлив мгновение, она поспешила к Кристине Редферн. Эркюль Пуаро сразу же узнал Глэдис Наракот. «Прошу прощения, мадам», — сбивчиво произнесла она, — «но я тревожусь за молодую леди, мисс Маршалл. Я только что отнесла ей чай, но не смогла ее разбудить, и она такая странная». Кристина беспомощно огляделась по сторонам. Пуаро тотчас же подошел к ней и взял ее под руку. «Мы сходим к ней и посмотрим», — тихо промолвил он. Они быстро поднялись наверх и прошли по коридору к комнате Линды. Одного взгляда на девушку оказалось достаточно, чтобы понять, что дело очень плохо. Лицо ее приняло какой-то неестественный оттенок, дыхание было едва различимо. Протянув руку, Пуаро пощупал пульс. В это же время он заметил конверт, засунутый под настольную лампу на ночном столике. Конверт был адресован ему. В комнату быстро вошел капитан Маршалл. «В чем дело?» — спросил он. «Что с Линдой?» Кристина Редферн испуганно всхлипнула. Пуаро отвернулся от кровати. «Вызовите врача, и как можно быстрее», — обратился он к маршалу. «Но боюсь, очень боюсь, что уже слишком поздно». Взяв адресованное себе письмо, детектив вскрыл конверт. Внутри был листок с несколькими строчками, выведенными аккуратным ученическим почерком Линды. «Думаю, это лучший выход. Пусть отец постарается меня простить. Я убила Орлену. Я думала, что буду счастлива, но это не так. Я обо всем сожалею». Третье. Все собрались в фойе. Маршалл, Редферны, Розамунд Дарнли и Эркюль Пуаро. Они сидели молча в ожидании. Дверь открылась, и вошел доктор Низден. «Я сделал все, что в моих силах», — кратко сказал он. «Возможно, она выкарабкается, но я должен вас предупредить, что надежда на это слабая». Врач умолк. Лицо маршала окаменело, глаза сверкнули холодным голубым льдом. «Где она достала эту гадость?» — спросил он. Открыв дверь, Низден кивком пригласил горничную. Та вошла вся в слезах. «Повторите нам еще раз все, что видели», — попросил Низден. Шмыгнув носом, горничная сказала. «Я даже не думала ни на минуту, что случилась беда, хотя молодая леди вела себя весьма странно». Она осеклась, но нетерпеливый жест врача заставил ее продолжать. «Мисс Линда была в комнате другой леди, в комнате миссис Редферн, вашей мадам. Она взяла с полочки в ванной флакон. При моем появлении мисс Линда вздрогнула, и мне показалось странным, что она зашла к вам, но, возможно, она вам что-то одолжила. Она сказала только: «Ой, вот то, что я искала», и вышла». «Мое снотворное», — едва слышно прошептала Кристина. «Откуда девушка узнала о нем?» — резко спросил врач. — «Я дала ей одну таблетку», — сказала Кристина. «Вечером, в тот день, когда это произошло, Линда пожаловалась, что не может заснуть. Она сказала, помню, она спросила, одной хватит? И я ответила, что да, снотворное очень сильное, и предупредила ее ни в коем случае не принимать больше двух таблеток». Низден кивнул. — «Она решила действовать наверняка», — сказал он, — «и приняла сразу шесть». Кристина всхлипнула. «О, господи, это я во всем виновата. Мне нужно было их запереть». Врач пожал плечами. «Возможно, миссис Редферн, так действительно было бы благоразумнее». «Линда умирает. И это моя вина!» — в отчаянии пробормотала Кристина. Кеннет Маршалл повернулся к ней. «Нет, вы не должны ни в чем себя винить. Линда понимала, что делает. Она сознательно приняла таблетки. Возможно, это действительно наилучший выход». Он опустил взгляд на зажатый в руке смятый листок. Записку, которую ему молча передал Пуаро. «Не верю!» — воскликнула Розамунд Дарнли. «Я не верю в то, что Линда убила Орлену. Это просто невозможно. Об этом говорят все улики». «Да, она не могла этого сделать», — с жаром подхватила Кристина. «Вне всякого сомнения, она просто перевозбудилась и все это выдумала». Открылась дверь, и вошел полковник Уэстон. «Что тут у вас стряслось?» Забрав у маршала записку, доктор Низден протянул ее главному констеблю. «Что?» — прочитав записку, изумленно воскликнул тот. «Но это же чепуха! Полная чушь! Это невозможно! Это ведь невозможно, правда, Пуаро?» — убежденно повторил он. Детектив впервые нарушил молчание. «Увы, боюсь, это возможно», — печально произнес он. «Мсье Пуаро? Но я ведь была рядом с нею», — напомнила Кристина Редферн. «Мы были вместе до без четверти 12. Я уже говорила это полиции». «Да, ваши показания обеспечивают мадемуазель Линди алиби», — согласился Пуаро. «Однако на чем они основаны?» «Они основаны на часах Линды Маршалл. Вы не можете утверждать, что расстались с нею без четверти 12. Вам известно только то, что она сама вам сказала. Вы ведь уже говорили, что удивились, как быстро пробежало время». Потрясенная Кристина уставилась на него. — А теперь, мадам, постарайтесь вспомнить, — продолжал Пуаро. — Покинув бухту, вы возвращались в пансионат быстрым шагом? — Я? Ну, пожалуй, я шла довольно медленно. — А вы помните, как шли? — Боюсь, не очень. Я думала. — Сожалею о том, что вынужден спросить вас об этом, — сказал Пуаро. — Но вы не можете нам сказать, о чем вы думали, возвращаясь в пансионат? Кристина вспыхнула. — Наверное, если это необходимо. Я думала о том, чтобы уехать отсюда. Просто уехать, не предупредив мужа. Я, понимаете, в тот момент я была очень несчастлива. — О, Кристина! — воскликнул Патрик Редфорн. — Понимаю, понимаю! — его остановил ровный голос Пуаро. — Вот именно. Вы размышляли о том, чтобы предпринять важный шаг. Смею заметить, вы были слепы и глухи к тому, что вас окружало. Вероятно, вы шли очень медленно, время от времени останавливаясь, чтобы хорошенько обдумать тот или иной момент. Кристина кивнула. Какой же вы проницательный, все было именно так. Я очнулась перед самым пансионатом и поспешила к себе в номер, полагая, что здорово опаздываю, но, увидев часы, в фойе поняла, что у меня еще достаточно времени. — А вот именно, — повторил Пуаро. Он повернулся к маршалу. — А теперь я должен рассказать вам про определенные вещи, которые обнаружил в комнате вашей дочери после убийства. В камине лежали большой комок расплавленного воска, обгоревшие волосы, обрывки картона и бумаги и обычная булавка. Наверное, бумага и картон тут ни при чем, но остальные предметы наводили на определенные мысли, особенно после того, как я обнаружил на полке взятую в местной библиотеке книгу, посвященную магии и колдовству. Книга раскрылась на странице, на которой были описаны различные способы вызвать смерть человека, воздействуя на восковую фигурку, изображающую жертву. Например, можно было медленно нагревать ее, чтобы она расплавилась, или же пронзить ее сердце булавкой, и за этим должна была последовать смерть жертвы. Позднее от миссис Редферн я узнал, что Линда Маршалл в тот день встала рано и купила упаковку свечей. А когда об этой покупке стало известно, она очень смутилась. Я догадался, что произошло потом. Линда смастерила из воска грубую фигурку. Возможно, украсила ее прядью волос Орлены, чтобы придать магическую силу, после чего пронзила сердце булавкой, а затем растопила фигурку, разложив под нею куски картона. Во всем этом чувствовались предрассудки и детская глупость, но также и еще кое-что — желание убить. Возможно ли, что имело место что-либо большее, чем просто желание убить? Могла ли Линда Маршалл действительно убить свою мачеху? На первый взгляд кажется, что у нее идеальное алиби. Однако на самом деле, как я уже только что показал, она создала его себе сама. Она могла сказать, что уже на четверть часа позже, чем на самом деле. Вполне возможно, что после того, как миссис Редферн покинула бухту, Линда последовала за ней, быстро добежала до лестницы, а это совсем рядом, спустилась вниз, встретилась со своей мачехой, задушила ее и поднялась наверх до того, как появилась лодка с мисс Брюстер и Патриком Редферном. После чего вернулась в бухту чаек, искупалась и, не торопясь, вернулась в пансионат. Но это влечет за собой два момента. Линда должна была со всей определенностью знать, что Орлена Маршалл находится в бухте эльфов, и она должна была обладать физической силой совершить это. Но с первым никаких проблем. Линда Маршалл могла написать Орлене письмо под чужим именем. Но что же касается второго, у Линды очень большие и очень сильные руки, мужские руки. А насчет силы, в этом возрасте подростки психически неуравновешены, и нередко психическое расстройство сопровождается необычайной физической силой. Не надо упускать из виду и еще один небольшой момент. Мать Линды была обвинена в убийстве и предстала перед судом. Кеннет Маршалл вскинул голову. «Но она была оправдана!» — с вызовом возразил он. «Она была оправдана», — согласился детектив. «И я вам вот что скажу, мсье Пуаро», — продолжал Маршалл. «Рут, моя жена, была невиновна. Я в этом абсолютно убежден. Я знал ее очень близко. и она не смогла бы меня обмануть. Она стала невинной жертвой обстоятельств. Он помолчал. Я не верю в то, что Линда убила Орлену. Это нелепо. Абсурдно. Следовательно, вы считаете записку подделкой? — спросил Пуаро. Маршал протянул руку, и Уэстон вернул ему записку. Изучив ее внимательно, маршал покачал головой. — Нет, — неохотно признался он. — Я считаю, что записку написала Линда. В таком случае, если она действительно написала эту записку, возможно, только два объяснения. Или она искренне считала себя убийцей, или она сознательно выгораживает кого-то другого. На кого, как она опасается, могло пасть подозрение. — Вы имеете в виду меня? — спросил Кеннет. — Такое возможно, не правда ли? Подумав немного, маршал тихо произнес. — Нет, я считаю это предположение абсурдным. Быть может, Линда чувствовала, что вначале на меня смотрели с подозрением, но затем она поняла, что со всем этим покончено. Полиция поверила моему алиби и переключилась на других подозреваемых. Но, предположим, — стоял на своем Пуаро, — что ваша дочь не просто считала, что вы под подозрением. Она знала, что вы виновны. Маршал уставился на него, не в силах поверить собственным ушам. Хмыкнув, он сказал, — это полнейший абсурд. — А я так не думаю, — сказал детектив. — Видите ли, существуют разные объяснения смерти миссис Маршал. Есть версия о том, что ее шантажировали. В то утро она отправилась на встречу с шантажистом, и тот ее убил. Есть версия о том, что бухта эльфов и пещера использовались для контрабанды наркотиков, и миссис Маршал была убита, потому что случайно проведала об этом. Есть третье предположение, что ее убил религиозный маньяк. Но есть и четвертое объяснение. В случае смерти своей жены, капитан Маршал, вы получали в наследство большие деньги. Я же только что сказал вам. Да, да, я полностью согласен, что вы не могли убить свою жену, если действовали в одиночку. Но, предположим, вам кто-то помогал. Черт побери! Что вы хотите сказать? Наконец этот тихий, спокойный человек возбудился. Он привстал со стула. Его голос приобрел угрожающие интонации. Глаза вспыхнули яростью. «Я хочу сказать, — ответил Пуаро, — что это преступление было совершено не одним человеком. В нем были задействованы двое. Совершенно справедливо, что вы не смогли бы напечатать эти письма и в то же время отправиться в бухту. Но у вас было достаточно времени, чтобы быстро набросать текст от руки, после чего кто-то другой печатал его на машинке у вас в комнате, в то время как вы сами, отлучившись, совершали убийство. Эркюль Пуаро выразительно посмотрел на Розамунд. Мисс Дарнли утверждает, что покинула солнечную террасу в 11:50 и застала вас у себя в комнате, печатающим на машинке. Однако примерно в это же самое время мистер Гарднер вернулся в пансионат за мотком шерсти для своей жены. Он не встретил мисс Дарнли, не видел ее. Это весьма примечательно. Похоже, что мисс Дарнли или вообще не покидала солнечную террасу, или же что она ушла оттуда значительно раньше и к тому времени уже сидела у вас в комнате, усердно печатая. Еще один момент. Но вы заявили, что когда мисс Дарнли в 11:45 заглянула к вам в номер, вы увидели ее в зеркало. Но в день убийства пишущая машинка и все бумаги были на письменном столе в углу, в то время как зеркало висит в простенке между окнами. Так что это утверждение является сознательной ложью. Позднее вы переставили машинку на стол под зеркалом, чтобы подкрепить свой рассказ, вот только было уже слишком поздно. Я понял, что и вы, и мисс Дарнли солгали. Заговорила Розамунд Дарнли. Ее негромкий голос прозвучал отчетливо. — Какое же у вас дьявольское воображение? — Но далеко не такое дьявольское, как у того, кто убил Орлену Маршал, — повысив голос, сказал Пуаро. «Только задумайтесь на мгновение. Что я подумал? Что подумали все о том, с кем собиралась встретиться в то утро Орлена Маршал? Все мы пришли к одному и тому же заключению — с Патриком Редферном. Она отправилась на встречу не с шантажистом. Об этом красноречиво сказала мне одно только ее лицо. О нет, она собиралась встретиться с возлюбленным. Или, по крайней мере, так считала. Да, я был совершенно уверен в этом. Орлена Маршалл собиралась встретиться с Патриком Редферном. Но минуту спустя на пляже появился сам Патрик Редферн, явно высматривавший ее. И что дальше? Какой-то мерзавец воспользовался моим именем, с едва сдерживаемой яростью произнес Патрик Редферн. Мы были заметно удивлены и расстроены отсутствием Орлены. Возможно, слишком заметно. Согласно моей версии, мистер Редферн, она отправилась в бухту эльфов на свидание с вами. Она встретилась с вами, и вы убили ее, как и собирались сделать. Патрик Редферн изумленно уставился на него. Наконец он произнес насмешливым тоном. — Вы что, с ума сошли? Я находился на пляже рядом с вами до тех самых пор, пока не отправился на лодке вместе с мисс Брюстер в бухту эльфов и не обнаружил там Орлену уже мертвой. — Вы убили Орлену после того, как мисс Брюстер вернулась на лодке за полицией. Когда вы подошли к берегу, Орлена Маршалл была еще жива. Она пряталась в пещере, дожидаясь, когда в бухте никого не останется. Но тело, мы с мисс Брюстер видели тело. Какое это тело, да? Но не мертвое тело. Живое тело женщины, которая вам помогала. Руки и ноги ее были окрашены кремом, лицо закрывала зеленая картонная шляпа. Кристина, ваша жена, а может быть не жена, но все равно ваша напарница, помогла вам совершить это преступление точно так же, как в прошлом она помогла вам совершить другое преступление, когда обнаружила тело Алисы Корриган по меньшей мере за 20 минут до того, как Алиса Корриган умерла, убитая своим мужем Эдвардом Корриганом, вами, — заговорила Кристина. Ее голос был резким, холодным. — Патрик, будь осторожен, держи себя в руках. Вам будет интересно узнать, что полиция Суррея без труда опознала вас и вашу жену Кристину на групповом снимке отдыхающих пансионата. В вас сразу же узнали Эдварда Корригана и Кристину Деверилл, женщину, обнаружившую тело. Патрик Редферн вскочил с места. Его красивое лицо преобразилось, налилось кровью, исказилось от ярости. Оно превратилось в лицо убийцы, в тигриную морду. «Ах ты, проклятый, мерзкий, подлый, маленький червяк!» Бросившись вперед, он протянул руки и, извергая проклятие, сомкнул пальцы на шее Эркюля Пуаро.